Незадолго до заката я почувствовал странное беспокойство. Странное, потому что оно не родилось в моем собственном сердце, а пришло извне, похожее на внезапный порыв сырого ветра. «Что-то случилось?» — сразу спросил я своего спутника. «Еще не знаю», — настороженно ответил он. «А что ты почуял?» «Да ничего определенного», — неопределенно ответил я. «Но...» «Что-то переменилось», — кивнул он. «И знаешь, что я тебе скажу? Мне это не нравится. Хуже всего, что я никак не могу понять, что именно происходит. То ли просто погода портится, то ли надвигаются настоящие неприятности. Сейчас окажется, что ваши старинные враги никакой не миф, а самое, что ни на есть, суровая правда», — вздохнул я. «Ладно, если что, будем драться. Куда ж я денусь?» Я не успел договорить, потому что началось черт знает что. Небо разверзлось и пролилось на нас огненным дождем. Черт, я понимаю, что неуместный пафос делает мою попытку обрисовать ситуацию беспомощной и неуместной. Но что я могу поделать, если небо действительно именно разверзлось и пролилось на нас огненным дождем, ни больше, ни меньше? Разноцветные брызги холодного огня не обжигали кожу, но они быстро стирали с лица земли наш летающий пузырь, да и нас, его пассажиров, тоже. Я успел заметить, что мое тело зияет зловещими прорехами, как рваные лоохи портового нищего. Испытать ужас, описать который не берусь. Все мои прежние страхи не имели никакого сходства с этим всепоглощающим чувством. Но у меня в запасе все же было одно единственное коротенькое мгновение. Его бы не хватило на размышления и поиски выхода, зато его хватило на действие, необдуманный, судорожный, но мощный рывок под сень стены из белого кирпича, которая, как ни крути, была раз и навсегда воздвигнута в моем сознании. Разумеется, я бы ни за что не стал этого делать, если бы у меня была возможность обдумать мои действия. Иногда паника может принести благо, кто бы мог подумать. Мне снова пришлось испытать давешние неприятные переживания и сокрушительную, тошнотворную слабость умирающего старика и холодный ужас при виде собственного тела, скорчившегося на полу корзины в нескольких шагах от меня, и жгучую боль в груди, смешанную с испуганной радостью возвращения к себе. Хвала магистрам! Все это продолжалось очень недолго. Словно услужливый киномеханик великодушно промотал пленку в ускоренном режиме, бормоча под нос. Это мы уже видели. Удивительное дело. Я не только отлично помнил события, которые непосредственно предшествовали этому странному повторению одного из самых неприятных эпизодов моей жизни, но и оказался способен довольно шустро сообразить, что случилось. Оказавшись на самом краю, я невольно вспомнил ловушку, в которую попал по милости магистра Нуфлина, и инстинктивно рванулся под защиту своей белой стены. В течение нескольких дней я строил ее в полной уверенности, что она защитит меня от всех напастей. А времени вспомнить о том, что все это бессовестное вранье, у меня не оказалось. Все к лучшему. Зловещая магия ловушки оказалась столь сильна, что сумела перетащить меня в неприятные, но, как выяснилось, совершенно безопасные для жизни мгновения недавнего прошлого. Вернее, не только меня, а нас обоих. Магистр Нуфлин сидел в своем кресле смертельно бледный, взволнованный и, кажется, разгневанный, но совершенно живой. К счастью, он оказался крепче, чем мы все предполагали перед отъездом. От таких потрясений кто угодно мог бы свалиться с инфарктом, а ему хоть бы что. «Вы поняли, что случилось?» — взволнованно спросил я. «Думаю, что да». Теперь шелест его голоса то и дело срывался на истеричную хрипотцу.

Ну что ж, другого все равно нет, — философски пожал плечами магистр Нуфлин. Впрочем, только что ты уже спас нас обоих от неминуемой гибели, так что не прибедняйся, мальчик. Послать, что ли, зов Джуфину? — неуверенно предложил я. — Может быть, он знает? — Ни в коем случае! Даже не вздумай! Ни с кем разговаривать! — резко сказал Нуфлин. Потом, смягчившись, добавил. — Пойми, Макс, сейчас мы заново переживаем события, которые уже случились с нами однажды. Не стоит отягощать эту ситуацию, и без того двусмысленную и опасную, лишними контактами с внешним миром. Я не знаю, каковы могут быть последствия, но поверь мне на слово, с временем лучше не шутить. Ему палец в рот не клади, сведет с ума и проглотит, ты и пикнуть не успеешь. — Ладно, — растерянно согласился я и снова настойчиво спросил. — Делать-то все-таки что будем? — Думать, — строго сказал старик. Впрочем, можешь не слишком утруждать себя этим занятием. Лучше успокойся и съешь что-нибудь. На тебе лица нет. Последовать его снисходительному совету оказалось чертовски трудно. Мне кусок в горло не лез. Впрочем, магистр Нуфлин не считал нужным контролировать, справляюсь ли я с поставленной передо мной стратегической задачей. Он неподвижно сидел в своем кресле, прикрыв глаза. Не то действительно думал, не то дремал. Я оставил попытки изнасиловать свой взбунтовавшийся организм порцией чего-нибудь съестного и заступил на вахту у окошка, поскольку мне было чертовски интересно, объявятся ли снова киты или все-таки нет. В глубине души я был готов принять их в качестве единственного надежного доказательства того факта, что мы действительно вернулись в прошлое. Они переместились, к примеру, в завтрашний день или на полгода вперед, чем черт не шутит. Золотистые спины морских гигантов появились в срок, я и сам не знал, радоваться этому или огорчаться. — А вот и киты, — сообщил я Нуфлину. — Здесь они приплыли, как миленькие. Он довольно равнодушно кивнул, явно не удивляясь этому факту. В отличие от меня, старик не испытывал никаких сомнений касательно нашего невероятного прыжка в недавнее прошлое. — Вы еще ничего не придумали? — нетерпеливо спросил я. — А то смотрите, я могу подключиться. Все мои давешние заслуги, вместе взятые, не избавили меня от ехидного молчания магистра Нуфлина. Уверен, в прежние времена, когда старик еще был в силе, я бы тут же грохнулся замертво. Настолько ядовитым оказался взгляд, которым он меня смерил. «Так, в мой могучий интеллект он явно не верит», — весело подумал я, — «и никто в него не верит. Разве что мой пес, да и тот по доброте душевной». «Ладно», — улыбнулся я, — «не хотите, чтобы я думал, не буду, но скажите мне, вы догадываетесь, кто на нас нападал?» «Я не догадываюсь. Я знаю», — пожал плечами Нуфлин. «А толк-то? Его имя на хлеб не положишь, скажу тебе больше. Его и вслух-то произносить нежелательно». «Хонна? Великий магистр ордена потаенной травы?» — изумленно спросил я. «Вообще-то мне, наверное, следовало бы испугаться, но я обрадовался. Этот легендарный персонаж уже давно тревожил мое воображение. С тех самых пор, когда Джуфин подарил мне его головную повязку, которая, увы, уже давно сгорела, спасая меня от верной смерти. А уж сколько раз она оберегала мой сон, пока была моим талисманом, и не сосчитать?» «Ты что, спятил?» — грозно спросил Нуфлин. «Его имя нельзя произносить вслух. Это смертельно опасно». «Но я-то жив, как видите. Мне однажды объяснили, что замертво упадет только тот, кто питает к магистру Хонни недобрые чувства». Я пожал плечами. «Так что мне ничего не грозит. В свое время у меня хранилась одна его вещица. Вернее, это я у нее хранился. Такой хороший был защитный амулет. Если бы не магистр Хонна, меня бы уже давным-давно в живых не было. Можете себе представить, насколько теплые чувства я к нему испытываю. Но если ты так уверен, что сам решаешь, что думать, а чего не думать, поступай, как знаешь, — неохотно согласился мой спутник. Но почему вы полагаете, что это именно он? С взволнованным любопытством спросил я. Неужели магистр Хонна ваш самый злейший враг? Странно, ведь орден потаенной травы был распущен не столько по вашей милости, сколько по его собственной инициативе. Он, возможно, не самый злейший враг, хотя свои счеты у нас всегда были. Да, с кем их только у меня не было, — неохотно сказал Нуфлин. Но не в этом дело. Он единственный, кто покинул Еха с намерением найти силу в удалении от сердца мира, там, где прочие мастера очевидной магии становятся беспомощными, как младенцы. И у меня есть сведения из самых надежных источников, что цель его странствий была достигнута. Все очень просто, Макс. Никто из моих врагов не смог бы заставить вечность излиться на нас холодным дождем. Скажу тебе больше. Сейчас у моих врагов, отправившихся в изгнание, даже если бы они собрались все вместе, вряд ли хватило бы могущества повредить наш летающий пузырь и обрушить его в море. Пустяковый фокус, который в прежние времена был под силу любому из младших магистров какого-нибудь заштатного ордена. Да какое там? Джуфин клялся мне, что о нашем путешествии не узнает ни одна живая душа. И я уверен, что это были не пустые слова. Не знаешь, как меня, но тебя он искренне хотел защитить от любых неприятностей. Его заклинание вполне способно отвести глаза кому угодно. Впрочем, нет. Почти кому угодно, к моему величайшему сожалению. Так что никто не знает, что пришел подходящий момент свести со мной счеты. Никто, кроме того, кто, увы, способен развеять чары Китарица. Он-то и подготовил достойную встречу. Значит, никто, кроме магистра Хонны, просто не смог бы ничего с нами сделать, уточнил я. Разве что его любимый ученик Фила Мелифара, дед твоего приятеля, неохотно сказал Нуфлин. Я слышал, что Фила не только последовал за своим учителем, но и достиг значительных успехов на этом темном для моего понимания пути. Но Фила слишком добродушен, и потом скажу тебе по секрету, не только в моих догадках дело. В самые последние мгновения мое угасающее чувство обострилось, так что я не только ощутил присутствие врага, но и успел его узнать. «Ясно», — кивнул я, — «тогда это точно он». Я бросил прощальный взгляд на рыжие спины беззаботных морских гигантов, резвящихся далеко внизу. Тоже мне хорошая примета. Уселся на пол и задумался. Ничего гениального я, разумеется, не придумал. Зато с удивлением понял, что уверенность Нуфлина в том, что на нас охотится никто иной, как великий магистр Хонна, подействовал на меня весьма успокаивающе. Я больше не мог бояться, как ни старался. Сколько ни твердил себе, что мой внезапный героизм неуместен и замешан на легкомыслии молодого идиота, уверенного в несокрушимой силе своего обаяния, но предстоящее нам повторение давешнего приключения не вызывало у меня почти никакой тревоги, ну, разве что самую малость. Если бы выяснить, что сегодня вечером мне придется посетить стоматолога, я бы, вне всякого сомнения, разволновался куда больше. «Дурак!» — сердито сказал я себе через полчаса, когда понял, что трачу драгоценное время не на поиски выхода, а на сладкие мечтания о том, сколь захватывающие и поучительные беседы могли бы вести мы с магистром Хонной, если бы судьба предоставила нам возможность перекинуться словечком за кружечкой камры вместо всех этих хлопотных безобразий, связанных с убиением магистра Нуфлина и без того едва живого. Слово «дурак» не произвело особого впечатления на ту часть моего сознания, которая была поглощена ударным строительством воздушных замков. Пришлось принимать меры. В течение нескольких минут я рисовал перед своим внутренним взором ужасающие картины полного исчезновения меня, любимого, с лица земли. «Пойми, кретин, тебя прихлопнут просто так, за компанию», — гневно объяснял я сам себе. «Ему нет никакого дела до тебя. Когда террорист кладет бомбу в автомобиль своей жертвы, он вряд ли станет задумываться о судьбе мухи, беззаботно ползающей по сиденью. И уж тем более не станет отменять задуманное ради спасения несчастного насекомого. Скорее всего, муху вообще никто не заметит. А в данной ситуации ты и есть та самая муха». Надо отдать мне должное. Уж если я решил испортить себе настроение, то своего добьюсь рано или поздно. Я, наконец-то, оценил безвыходность ситуации, в которую влип. Ощущаешь себя мухой, мелкой, незначительной фигурой, которую, не задумываясь, принесут в жертву великой цели, было чертовски обидно. Вообще-то, за годы, проведенные в прекрасной столице Соединенного Королевства, я привык то и дело оказываться значительной персоной, центральной фигурой чуть ли не любого происшествия. Моя жизнь не раз подвергалась опасности. Но никогда еще меня не убивали просто так, за компанию с какой-нибудь важной персоной. «Ну вот», — рассудительно сказал я себе, — «не хочешь быть случайной жертвой, и не надо. Попытайся объясниться с этим гением, великим магистром Хонной, пока не поздно. Авось выпросишь у него помилование для Нуфлина или хоть для себя любимого». «Да, только для себя. Это, конечно, было бы чистой воды свинство, и все же лучше, чем ничего».